На удивление, первым врагов заметил не Зак. Это оказалось Рейни. Решительно непонятно, как ей удалось засечь зимних волков за 5 минут до их прибытия, но она сумела и немедленно подняла тревогу. Мало кто поверил ей, но большинство предпочло не рисковать. Клаус ускорил шаг, стремясь к небольшому цилиндрическому строению, входу на лестницу в убежище. Они не успели, волки оказались быстрее. Зоря не был солдатом, да и экспертом тактики себя не считал. Но поведение толпы студентов при появлении стаи волков поразило его своей глупостью. Они бросились в расцепную. Те, кто были ближе к убежищу, перешли на бег, остальные же заметались в поисках укрытия. Зак отчаянно кричал, чтобы они не разделялись, но его никто не слушал. Чертыхаясь, Зорин поймал за руку Акоджу, она уже собиралась метнуться к ближайшему дому и без слов указал на убежище. Мелькнула мысль объяснить подробнее, но, черт возьми, у них не было на это времени. Он отпустил ее и побежал, надеясь, что ей хватит благоразумия последовать за ним. К счастью, хватило. Ей и еще нескольким студентам, видевшим и понявшим его жест, на бегу к ним присоединились еще ребята, влекомые стадным инстинктом. Вокруг творился хаос, их настигали сотни зимних волков, и в отличие от перепуганных студентов, звери действовали с устрашающей организованностью. Группки по 3-4 волка отделялись от основной стаи, чтобы перехватить одиночную цель, окружали, набрасывались сзади и сбоку, из-за белой шерсти и зловещего молчания они казались ордой призраков, вырвавшиеся из Нижнего мира на погибель живущим. Виск, крики, вспышки света, звериный вой. Не все студенты оказались беспомощны. Впереди Зак удерживал вход в тоннели, посылая силовые импульсы залп за залпом, истребляя десятки зверей каждым заклинанием. Некоторые студенты сумели добежать до ближайших домов и заперлись там, не слушая мольбы оставшихся на улице. Когда Зорину уже казалось, что они сумеют достичь убежища, удача отвернулась от него. Около 3 десятков волков заметили их и устремились на перерез. Группа замерла, глядя на приближающуюся стаю. Хищники были между ними и убежищем, но атаковать было самоубийством. На Зака навалились подоспевшие тролли, так что сейчас он ничем не мог им помочь. «А я ведь говорил, мне стоит взять меч!» — сказал кто-то из парней. «Но нет, ты сказала, кто же ходит на бал с мечом? Тебя послушать, так я конченый параноик!» «Ой, заткнись, а!» — огрызнулся женский голос. Зорин сдержался и не стал упускать магические снаряды. Не факт, что даже пронзающая форма с одного удара убьет столь живучую тварь, как зимний волк. И именно с пронзающей ему хуже всего давалось самонаведение, так что еще вопрос, попадет ли он вообще. Нельзя безрассудно расходовать ману. Не все были с ним согласны. У многих нашлись заклинательные формулы, впечатанные в кольца или кулоны, так что на приближающихся волков обрушился шквал магических снарядов. Довольно безвредный шквал. Нормальное самонаведение получилось только у одной девушки, да и если кто-то попадал, простая ударная формула не наносила серьезного ущерба. По крайней мере, стая замедлилась и сбилась в кучу. Самонаводящиеся выстрелы девушки поражили волков, что отделялись от стаи, заходя с фланга. А вот это уже дело. Подпустив стаю поближе, Зорин ударил в гущу зверя огнем, вкладывая в заклятие все силы, накрывая почти всех. Вой боли и страха ударил по ушам. Зимние волки по своей природе уязвимы к огню. Еще один язык пламени, горячее и больше, чем огнемет Зорина, хлестнул по стае, и звери обратились в бегство. Те, кто уцелел. Зорин оглянулся в поисках второго заклинателя. Им на удивление оказался Брайан. Парень самодовольно смотрел на обожженные трупы, держа в руках своего фамильяра. Маленькая ящерица облизывалась раздвоенным языком, словно хотела пожрать побежденных врагов. А он думал, Дрейк еще не умеет изрыгать огонь. После секундного колебания они устремились ко входу в подземелье и, наконец, достигли убежища. К Зорину подбежала взволнованная Ибери, сразу просветлевшая, увидев, что он жив. Признаться, он и сам был рад, что она уцелела, хоть и сознавал, что ее смерть во временной петле не будет окончательной. Впрочем, если подумать, ничего удивительного, что она выжила. 4-й курс пришли в убежище первыми, да и могли за себя постоять куда лучше 3-й курсников. Кто вообще установил такой порядок эвакуации, оставив младших студентов без прикрытия? «Не знал, что ты владеешь огненными заклятиями», — сказал Брайан, поглаживая своего питомца. «Так вот чем вы с Заком занимались на своих тренировках». «Ага», — подтвердил Зориан. Он с сомнением посмотрел на Дрейка, и ящерица с вызовом ставилась на него. «Ты что, пошел на танцы с фамильяром?» «Конечно нет», — хохотнул Брайан. «Мы с ним не настолько близки. Я просто призвал его, когда появились волки». «Разве призыв не тратит прорву маны?» — спросил Зориан. «Нет, если это призыв фамильяра. Мы связаны, он и я. Соединены душами. Многие действия в отношении него намного проще обычного». «Хм...» протянул Зориан. Следующий час прошел без происшествий. Зориан слушал рассказы людей вокруг, пытаясь составить общую картину и делал зарубки в памяти. Нужно что-то сделать в следующем цикле, чтобы эвакуация не была настолько провальной. За этим занятием его застало прибытие учителей. Их было шестеро, они выглядели измотанными и напуганными, как и потянувшиеся к ним студенты. Единственным, кто внушал уверенность, был Кайрон, невозмутимый, как всегда. Он больше не щеголял голым торсом, облачившись в полную броню, и теперь напоминая жука-священника. Помимо посоха в руке, с его пояса свисала обойма заклинательных жезлов. Кайрон принес плохие вести. Атака на Академию была лишь частью широкомасштабного вторжения в город. Зориан знал это с самого начала, но остальные были потрясены. Вторжение было тщательно спланировано, и большинство защитников были повержены в самом начале. Город вот-вот падет, и тогда убежища превратятся в смертельную западню. Нужно уходить и прорываться за пределы города, пока враги не заблокировали все возможные пути отхода. Студенты встретили его слова угрюмым молчанием. «Почему вы просто не телепортируете нас?» – спросил кто-то. «Это же возможно!» «Мы утратили контроль над защитными чарами», – спокойно ответил Кайрон. «Враги подчинили себе защиту Академии. Мы не можем телепортироваться!» Зориан застонал. «Враги добрались до оберегов? Как, черт возьми? Академия не бакалейная лавка с простейшей защитой, и зачаровывали лучшие специалисты». Вопросы сыпались на учителей еще с минуту, потом Кайрону надоело, и он начал раздавать приказы. Нужно было уходить. Зориан слушал вполуха, кое-что привлекло его внимание. Один из студентов неподалеку вел себя странно с самого момента появления учителей. Зориан практически ощущал его нетерпеливую готовность, и в этом ощущении не было ничего хорошего. Так что, когда парень швырнул на пол склянку с ядовито-зеленой жидкостью и разбил ее каблуком, Зориан успел задержать дыхание и послал в предателя магический снаряд. Из разбитой склянки вырвался зеленый дым, в убежище воцарился хаос. Зориан ничего не видел в ядовитом дыму, но звуки сражения говорили сами за себя. Вокруг сгибались от кашля другие студенты, вдыхать эту дрянь определенно не стоило. Слава богу, она хотя бы не разъедала глаза, так что он успел сотворить щитовые чары, защищаясь от летящего прямо в лицо магического снаряда. Изогнутая пленка силы возникла перед ним, принимая удар, щит прогнулся, но выдержал. Голос Кайрона произнес несколько слов, и ядовитый дым устремился на звук. Стала видна фигура профессора, поднявшего левую руку. Зеленый газ уплотнялся над ладонью, словно всасываемый вакуумом. Зориану вновь пришлось сотворить щит. По крайней мере, он вновь мог дышать, слава богам за их малые милости. Прежде чем нападающие, видимо, они переместились внутрь под прикрытием дыма, Зориан не припоминал, чтобы в убежище была эта банда мужчин в коричневых накидках. Сделали ответный ход, Кайрон взмахнул свободной рукой, и в воздухе щелкнул сияющий хлыст. Враги повалились на землю, рассеченные пополам. Зориан потрясенно смотрел на Кайрона, он и не сомневался, что бывший боевой маг силен, но видеть это собственными глазами... Профессор мгновенно сориентировался и отразил нападение всего двумя заклятиями. Зориан невольно спросил себя, как бы все сложилось, если бы Кайрон возглавлял эвакуацию. Наверняка он бы не допустил жертв среди учеников, да и студенты слушали бы, что им говорят. В отличие от старост, профессор боевой магии умел командовать. «Как, черт возьми, ты держишься?» – прохрипел Зак. Он, похоже, вдохнул зеленого дыма. «От некоторых вещей не спасают даже десятилетия временной петли». Зориан хотел было ответить, но тут пол перед ним взорвался, отбросив его и осыпав градом каменной крошки. Он слушал, как Кайрон читает инкантацию, но было поздно. Вырвавшийся из земли гигантский червь был слишком быстр, а сам Зориан не мог шевельнуться от боли. Огромная пасть смыкается на нем и чернота. Его последней мыслью было, что это нечестно. Сколько же козырей в рукаве у врагов? Они просто грёбаные шулеры!